Глава 30. Уже вторую неделю мы ничего не знали о Весте. Как у нее дела? Что случилось? Братца тоже было жаль. Он похудел немного и был немногословен. Эх, видно, и его зацепил сказочный мир. Утром я, как всегда, отправилась на пробежку. Прошел сильный дождь, и людей в парке было немного. Я развлекалась тем, что перепрыгивала через лужи. Внезапно вдалеке я увидела до боли знакомый. Ставил ее перенести тебя. «Начал отстраивать храм», — сообщил Риан. «Что?» «Знаешь, как ни в чем не бывало», — продолжил он. «Я вспомнил слова оракула, как-то сказанные мне. Если отчаешься, то займись строительством. Сказано, сделано. Люди не проблема, деньги тоже. Идея пришлась всем по душе, свой вклад внесли драконы и даже гномы». Ну надо же, продалась за храм. А еще подруга. «А почему она не вернулась?» — подозрительно спросила я. «До окончания работ не может. Божественное присутствие необходимо при строительстве. Ася, я говорил, что последую за тобой», — с нажимом спросил он, и я вскинула голову. Это было до того, как ты решил целоваться с Марисой. «Это она целовала меня». «За плечи? Тоже обнимала она?» — язвительно спросила я. «Я ее оттолкнул. Если бы ты не убежала, убедилась бы в этом. Мне хватило того, что я видела. И вообще, зачем ты здесь? Я разорвала помолвку». «Ася, не стоит сейчас напоминать мне об этом». Я сделала шаг назад. Все-таки надо было убежать. Окинув Риана взглядом, я отметила, что его одежда и обувь по фасону очень напоминают наши. «Как ты узнал насчет одежды?» — поинтересовалась я. «Веста посоветовала». И здесь без нее не обошлось. Что ж, когда она появится, ей придется ответить на множество вопросов. «Мой. Ася, прости, что не смог защитить тебя от похищения», — произнес он. «Ну да, ты был несколько занят», — не смогла не съязвить я. «Думаешь, я себя не корил? Да я с ума сходил все это время. Прости меня». «А ты подумал, каково было мне, когда Мариса, вся такая прекрасная, летит к тебе и виснет на шее? Она просто красивая кукла, которой ты позволил себя поцеловать и не спешил отстраняться», — начала заводиться я. «Я люблю тебя». «Об этом ты думал, когда она тебя целовала?» — вызверилась я. «Да». От такого ответа я даже опешила. Ариан продолжил. «Я понял, что ничего не чувствую к ней, и ее поцелуи меня не волнуют, в отличие от твоих». «А ты не мог выбрать другой способ, чтобы проверить это?» — проворчала я. «Ася», — произнес он, а потом опять осыпал меня поцелуями. «И как с этим бороться?» Когда мы вошли в квартиру, брат стоял в прихожей со скрещенными руками. «Ася, признайся, ты ограбила банк?» — ошарашил он меня вопросом. «Или это сделал он, и ты его укрываешь?» — кивнул он на Риана. «О чем ты?» Иван посторонился и продемонстрировал стоящие в прихожей открытые чемоданы. Они были доверху набиты деньгами. «Я вижу их в первый раз. Когда я уходила на пробежку, их здесь не было. Боюсь, «Это мое», — вмешался Риан. «Веста сказала, что с собой брать ничего не надо, и этого на первое время хватит». «Веста?» — тут же вскинулся брат. «На первое время? Это уже я». «Что с Вестой?» — потребовал ответа Иван. «Ася, кто это?» «Принц», — пискнула я. Что-то голос у меня сел от всех этих волнений. «С Вестой все в порядке. Она не может пока вернуться. Я Асин жених». «Бывший», — поправила я. «Настоящий», — с нажимом сказал Риан. Брат отметил, что мы держимся за руки, и оценивающе посмотрел на Риана. «Я вот думаю, мне тебе сначала в глаз дать, а потом уже познакомиться? Или наоборот?» — протянул он. «Вижу, давать в глаз ваша семейная черта», — усмехнулся Риан. Когда я прочитала полное имя Риана, то сползла от смеха под стол. А как еще реагировать на вампирского Дариана Драгоновича? Я тут же отказалась брать его фамилию, но Риан и тут выкрутился. «Без проблем. Я возьму твою фамилию здесь, а ты мою там». И улыбнулся во все 32 зуба, сверкая синими глазами. Не тратя времени даром, Риан изъявил желание тут же познакомиться с моими родителями и попросить у них моей руки. «Подождите!» — возмутилась я. «Какая свадьба? У меня учеба с сентября начинается!» Когда Риан узнал, что я учусь на ветеринара, то очень обрадовался. «Дескать, оборотни под боком есть, так что кого лечить — найдем!» «И подождать был готов, тут», — выдал он. «Скажи лучше, что рад с рук на руки такое богатство, как я, сбагрить», — съехидничала я. «Сестренка, не обижайся, но надо отдавать, пока берут». Не остался он в долгу и подмигнул Риану. «Что ж, делать нечего. Днем мы позвонили родителям и сообщили, что у нас для них приятный сюрприз. И мы зайдем». Риан тут же выразил свое восхищение сотовой связью и очень заинтересовался, как это работает. Вижу, им будет о чем поговорить с братом. Когда мы остались наедине, Риан посерьезнел, расстегнул рубашку и снял какой-то амулет. «Ася, меня попросили тебе кое-что передать». Коулсон добился разбирательства совета над хранителем. «Его действия признали порочащим. Буду», — задиристо ответила я. Риан чмокнул меня в нос, а когда я стала возмущаться, подарил умопомрачительный поцелуй. «С чем приходят просить руки дочери? Шампанское, торт, цветы. Кажется, так выглядит стандартный джентльменский набор. Риан же взял с собой один из чемоданов. На все мои вопросы, что в нем, он загадочно отмалчивался. Возмущенно пыхтя, я все же купила по дороге букет и всучила его Риану, объяснив сей атрибут традиции. Эх, знала бы я, лучше бы валерьянки прикупила. Мама с отчимом встретили нас радушно. На Риана взглянули чуть удивленно, а на чемодан с недоумением. Действительно, мы не предупредили, что с нами будет гость, а чемодан наводил на мысли, что у них планируют пожить некоторое время. Риан вручил букет, и чуть напряженная мама пошла пристраивать его в вазу. Мы прошли в комнату. Разговор не клеился, и все были чуть напряжены. Один только Риан был невозмутим. Можно подумать, он каждый день сватается. Вернулась мама, и я решила их познакомить. «Это Дариан». Он подошел и галантно поцеловал маме руку. мой жених. Рука мамы дрогнула, и ей срочно потребовалось присесть. «Позвольте просить руки вашей дочери», — произнес Риан и, как фокусник, открыл чемодан. Как же вовремя мама села. «По нашим традициям, родителям невесты положено преподнести дары». Представление началось. «За золотой характер Анастасии позвольте преподнести вам...» И он начал выкладывать золотые слитки. «За свет ее души...» Светом моей души оказались бриллианты. «За чистоту ее сердца...» Рубины. «За ясность взгляда...» Сапфиры. «За красоту...» Украшения. «А мужчине вашего сердца...» Сабля, украшенная драгоценными камнями. После того, что устроил Риан, не только мама слова молвить не могла. Но и у нас с братом речь отнялась. «Какая легенда с партнером фирмы провалилась!» Только и смог выдохнуть он. «Да, надо было его шейхом представлять», — подала голос я. «Ася, а он кто?» Мама сглотнула. Выглядела она пришибленной. «Ты уедешь?» После того, как я заверила, что свадьба учебе не помеха, ее немного отпустила. Когда же она узнала, что жить мы первое время планируем в нашем городе, ей стало еще лучше. Известие о том, что Риан принц из другого мира, я решила приберечь на потом. На сегодня, на мой взгляд, новостей достаточно. Мама чуть пришла в себя и начала накрывать на стол. Остальная часть вечера прошла уже более спокойно. К нашему уходу мама смогла взять себя в руки. А что? Кардинальных перемен в ближайшее время не намечалось. Я никуда не уезжаю, учебу продолжаю, вот только замуж совсем молодой выхожу. Но с этим ничего не поделаешь. Она, правда, тихонечко спросила, не беременна ли я. И, получив отрицательный ответ, облегченно выдохнула. А вот я себе сделала галочку подобрать контрацептивы. Все же мне еще учиться. И с этим делом лучше не спешить. Затем мама спохватилась и спросила, что же делать с подарками. Я отмахнулась со словами, что потом решим. Риану чемодан был больше не нужен, и мы аккуратно все упаковали обратно, оставив только украшения. Думаю, маме, как и любой женщине, будет приятно их примерить. Вообще, Риан маме понравился. Она сказала, что ее покорило в нем то, какими глазами он на меня смотрит. А то, что принц... Что ж, у каждого свои недостатки, и этот не самый страшный. Речь зашла и о самой свадьбе. Зная, что в мире Риана меня лицо Риана было жалко смотреть, но он не спорил. Тем удивительнее было то, что он пришел в мою комнату и лег ко мне, обнимая. А я дал слово, что мы будем только спать. Ну и жук, мой брательник. Интересно, он это с самого начала планировал? Давно ли стал таким ярым поборником нравственности? И как долго мы будем просто спать? Решила уточнить я. До самой свадьбы, с трудом проговорил Риан, так как в этот момент я добралась до его пресса. Ася, пожалей меня! Не выдержал он и запросил пощады. «Так это ты слово давал, а не я». Риан перехватил мою руку, перецеловал каждый пальчик, но так и не отпустил, предотвращая поползновение с моей стороны. «Ладно, есть и другие варианты». Я потерлась носом о его грудь и нежно поцеловала. «Ася», — взмолился Риан севшим голосом. «А вот тебе. Будешь знать, как такие опрометчивые обещания давать?» «Скажи, нам хоть целоваться можно?» — сжалилась я над ним. «Можно», — подтвердил он. «Тогда чего ты ждешь?» «Милая, а как быстро нас смогут поженить?» — уточнил он перед тем, как коснуться моих губ. «Месяца через два, не раньше». Вздох Риана надо было слышать. «Вот-вот, и я о том же. Как же он так с обещанием прокололся?»